У меня нет инстинктивного преклонения перед физической непорочностью, которая, несомненно, была свойственна христианству в свое время. Но когда я смотрю не на себя, а на мир, я вижу, что это преклонение было свойственно не только христианству, но и язычеству, и это знак человеческой высоты. Греки восхищались девственностью, когда создавали Артемиду, и римляне, когда окутывали покрывалом весталок. Артемида — греческая богиня охоты, девственница. Весталки — римские жрицы, хранительницы священного огня. За нарушение обета целомудрия весталок закапывали в землю живыми. Даже худшие и подлейшие из великих елизаветинских драматургов держались целомудрия женщины как основание мира. Более того, современный мир, хоть он и смеется над невинностью, сам сотворил из нее кумира, обожествив детей. Каждый, кто любит детей, согласится, что признаки пола наносят ущерб их особой прелести. Соединив человеческий опыт с авторитетом церкви, я понял, что я ущербен, а церковь всеобъемлюща. Церкви нужны разные люди, она не требует от меня девственности. Я не понимаю девственников и смиряюсь с этим, как с тем, что у меня нет музыкального слуха. Лучший опыт человечества против меня, на стороне Баха, безбрачие. Один из цветов в саду моего отца, чье нежное или ужасное имя мне неизвестно, но однажды, быть может, оно откроется мне. Вот почему я принял веру, а не из-за надерганных, разрозненных истин. Я принял ее потому, что она не просто открыла мне ту или иную истину, но потому, что она сама оказалась истиной. Все прочие философии говорят очевидное. Только эта философия вновь и вновь говорила то, что казалось ложью, но оборачивалась правдой. Единственная из всех вер, она убедительна, даже когда не привлекательна. Она права, как мой отец в саду. Например, теософы проповедуют привлекательную идею переселения душ, но ее логическое следствие — духовное высокомерие и кастовая жестокость. Ведь если человек рождается нищим за грехи своей прошлой жизни, люди могут презирать нищих. Христианство проповедует непривлекательную идею первородного греха, но ее следствие — жалость и братство, смех и милость, ибо только веря в первородный грех, мы можем в одно и то же время жалеть нищего и презирать короля. Ученые предлагают нам здоровье, очевидное благо. Лишь позже мы догадываемся, что под здоровьем они понимают рабство тела и скуку души. Ортодоксия велит нам отпрянуть от развершейся бездны, но позже мы понимаем, что этот прыжок очень полезен для здоровья. Позже мы понимаем, что это опасность, источник трагедии и романтики. Благость Божия достоверна, ибо она не благостна. Все самое непопулярное в христианстве оказалось главной нашей опорой. Внешняя его сторона — строгая стража этических ограничений и профессиональных священников, но внутри жизнь человеческая пляшет, как дитя, и пьет вино, как мужчина, ибо лишь ограда христианства сберегает языческую свободу. В современной философии все наоборот. Внешняя сторона красива и свободна, отчаяние внутри. Отчаяние ее в том, что она на самом деле не верит в какой-либо смысл мира, и потому у нее нет надежды обрести романтику. У ее романов нет сюжета. В краю анархии нет приключений. Приключения бывают там, где есть авторитет. Не найдешь смысла в джунглях скепсиса, но тот, кто идет по лесу учения, с каждым шагом обнаруживает новый смысл. Тут все имеет свою историю, как инструменты и картины в доме моего отца. Я окончил там, где начал, там, где надо. Я вошел во врата всякой доброй философии, вернулся в детство. У полной приключений христианской вселенной есть еще одна последняя особенность, которую трудно объяснить, но я попытаюсь, потому что она завершит наш разговор. Все настоящие споры о религии сводятся к вопросу, может ли человек, родившийся вверх тормашками, понять, где верх, где низ. Первый главный парадокс христианства в том, что обычное состояние человека неестественно и неразумно, сама нормальность ненормальна. Вот она, суть учения о первородном грехе. В занятном новом катехизисе сэра Оливера Лоджа первые два вопроса «Кто ты?» и «Что в таком случае означает грехопадение?» Я помню, как я пытался сочинить свои ответы, но вскоре обнаружил, что они очень неуклюжи и неуверенны. На вопрос «Кто ты?» я мог ответить только «Бог его знает», а на вопрос о грехопадении я ответил совершенно искренне, значит, «Кто бы я ни был, я — это не я». Лодж Оливер, годы жизни 1851-1940, английский физик, стремился соединить науку и религию. Честертон имеет в виду его субстанцию веры в союзе с наукой, катехизис для родителей и учителей 1907 года. Вот главный парадокс нашей веры. Нечто, чего мы никогда не знали вполне, не только лучше нас, но и ближе нам, чем мы сами. Проверить это можно только тем опытом, с которого началась книга «Помните сумасшедший дом и открытую дверь?» Лишь с тех пор, как я узнал ортодоксию, я узнал свободу мысли, но этот парадокс особым образом связан с важнейшей идеей радости. Говорят, что язычество – религия радости, а христианство – религия скорби. Не менее легко доказать, что язычество дает только скорбь, христианство – только радость. Такие оппозиции ничего не значат и никуда не ведут. Во всем человеческом есть и скорбь, и радость. Важно, как они соединяются или разграничиваются. Важно, что язычник, как правило, был счастливее, когда приближался к земле, и печальнее, когда приближался к небесам. Радость лучших язычников, веселье Катулла и Феокрита – это вечная радость, которую благодарное человечество никогда не забудет. Но они радуются мелочам жизни, а не ее истокам. Мелочи сладки для язычника, как маленькие горные ручейки, но все великое горько, как море. Увидев сердцевину мира, язычник замирал в ужасе. За богами, которые просто деспотичны, стоят губительные Мойры. Мойры в античной мифологии богини неумолимой судьбы, определяющие срок жизни человека. Нет, Мойры не смертоносны, хуже, они сами мертвы. Рационалисты говорят, что античный мир был более просвещенным, чем мир христиан, и они правы, ведь «просвещенный» означает для них «омраченный беспросветным отчаянием». Несомненно, античный мир был современнее христианского, и античные, и современные люди отчаялись в бытии, отчаялись во всем. Тут средневековые люди, конечно, были счастливы. Я признаю, что язычники, как и современные люди, отчаялись только во всем. с большой буквы. Впрочем, и они были довольно счастливы. Я признаю, что средневековые христиане были в мире только со всем, с большой буквы. Они враждовали со всем остальным. Но что до основ мира, было больше вселенского лада на грязных улицах Флоренции, чем в театре Афин или в открытых садах Эпикура. Город Джотто мрачнее, чем город Эврипида, вселенная его радостней. Город Джотто, Флоренция, 13-14 веков, город Эврипида, Афины, 5 века до нашей эры. Почти всем приходилось радоваться маленьким вещам, грустить из-за больших. Тем не менее, я дерзко объявляю последнюю догму. Это не свойственно человеку. Человек больше похож на себя, человек более человечен, когда радость в нем основное, скорбь второстепенная. Меланхолия должна быть невинным предисловием, легким, ускользающим налетом. Хвала должна быть жизнью души. Пессимизм в лучшем случае – выходной день для эмоций. Радость – великий труд, которым мы живы. Язычник или агностик полагает, глядя на человека, что эта первичная потребность никогда не удовлетворится. Радость должна быть всепроникающей. Агностик хочет ужать ее и загнать в один уголок мира. Зато отчаяние его распространяется на непостижимую вечность. Вот что значит родиться вверх ногами. Скептик живет перевернутым, его ноги пляшут в пустячных забавах, голова его в бездне. Небеса современного человека оказались под землей. Это понятно, ведь он стоит на голове, а на ней не устоишь. Но когда он обретает почву под ногами, то понимает, что обрел ее. Христианство внезапно и вполне удовлетворяет древнее стремление человека стоять на ногах. Удовлетворяет прежде всего в том, что радость становится великой, печаль – малой и узкой. Свод над нами глух не потому, что вселенная неразумна. Это не бессердечное молчание бесконечного, бессмысленного мира. Оно больше похоже на сострадательную, внезапную тишину в комнате больного. Быть может, нам из жалости дали трагедию, а не комедию. Неистовая сила божественного сбила бы нас с ног, как пьяницу в фарсе. Нам легче перенести наши слезы, чем потрясающее легкомыслие ангелов. Возможно, мы заключены в звездной палате молчания, ибо смех небес слишком громок для нас. Веселье, маленькое и внешнее дело язычника, великий секрет христианина. Завершая мою беспорядочную книгу, я вновь открываю ту небольшую книгу, с которой началось христианство, и вновь я приобщен к этой тайне. Поразительный герой, наполнивший собою Писание, и здесь превосходит всех мыслителей, считавших себя гигантами. Скорбь его, естественно, хотя и редка. Стоики, древние и современные, гордятся тем, что скрывают свои слезы. Он не скрывал своих слез. Они были ясно видны на его лице при свете дня, а день на его родине ярок. Надутые супермены и важные дипломаты гордятся тем, что могут сдержать свой гнев. Он гнева не сдерживал. Он вышвырнул столы из храма и спрашивал людей, как думают они избежать гибели. Но кое-что он сдерживал. Я говорю со всем благоговением. В этой поразительной личности было то, что можно назвать застенчивостью. Что-то он утаил от всех, когда удалился на гору для молитвы. Он всегда это скрывал, обрывая речь или внезапно уединяясь. Было нечто слишком великое, чтобы Бог показал нам это, когда он жил на земле, и я думаю иногда, что это его радость.